это означает, что у нас большие проблемы, огромные», — указывает доктор Вейер. «Когда Лестериус очнется, он представит нашу стратегию, а также силы и средства, что мы можем выделить. Сейчас в галактике эйфория из-за ухода рейфов, в Пегасе имею в виду. Понимание, что их все же следует допить, конечно, есть, но если потери станут большими, то мораль упадет и планеты могут перестать поставлять рекрутов. У вас все же огромная армия, у Джаффа тоже, только эти армии исчезают как вода в пустыне, потому что обладать огромной численностью еще недостаточно для победы», указывает Вейер, как будто она является военным лидером, но она многому научилась и понимала механизмы стратегии, что избрал Лестериус. Короткие удары, точные удары на ослабленного врага, теперь враг силен и тактика должна измениться. Королева Теневой Клинок обладает информацией о их силах и избрала контрмеру. Сейчас ее задача зачистить все планеты, способные к космическим перелетам, и уничтожить производственную инфраструктуру, изолировать планеты друг от друга. И у нее это хорошо получается. Эвакуируйте всех своих ученых на Атлантиду, тут больше оборудования и можно будет быстро произвести любую новую технологию. Нужно задействовать все наши силы для этой войны. Особенно я хочу знать, как Рейфы производит корабли. Почему? Потому что она захочет увеличить количество флота, и корабли Рейфов быстро растут. И я хочу увеличить свой собственный флот, указывает Вейер. Да, выращивать корабли кажется довольно логичным, любое другое оборудование можно установить позже, а для гражданского использования можно использовать и переделанные корабли без такого большого количества орудий, гораздо перспективнее, чем строить сотни верфей. С другой стороны, это не создает постоянные рабочие места, говорит Джексон, на него странно смотрит, и он замолкает. Нужно определить, где базары, как минимум у них нет флота, можно их подавить с помощью дронов, истребив их до последнего человека, жестко отвечает Вейер. Она не испытывала угрызения совести, приказывая их. Если они уничтожат центральную базу, то могут иметь шанс сделать так, чтобы у них на некоторое время оказалось только два противника. Джексон оценил эту возможность. Действительно, если собрать весь флот СПП и нанести сфокусированный и сконцентрированный удар прямо по планете Эрой, то можно было бы уничтожить их армии в этой галактике, а также врата, что они создали в этой галактике, и ему нужно связаться со своими агентами и Валой, чтобы они искали эту планету. Если нужно, вручную перебрали все врата в галактике, но планета Сарай должна быть обнаружена. Он стал поддерживать сеть агентов с помощью Валы, потому что у него благодаря Асгардам был пустой чек и может подкупать кого угодно и когда угодно. Благодаря этим ресурсам можно подкупать агентов Люсианского альянса, и они могли искать. Также он должен определить, какие планеты станут столицами рейфов, где они будут пополнять свои припасы. Известно три – землян, Лангар и Тагрия. Если так продолжится дальше, это может стать критическим. Им нужно еще 17 планет с крупным населением, те, конечно, их найдут, но нужно уточнить, какие это планеты. Лестериус очертил круг радиусом 58 тысяч световых лет. Именно такое расстояние могут преодолеть корабли рейфов за 8 часов, до того, как придется взять паузу. Технически учитывая место, где расположена Земля, это вычеркивало чуть ли не четверть галактики. Конечно, никто не знал, по каким планетам будет нанесен удар, но уже приходили сообщения, планеты Джаффа пылали. Планеты Джаффа рассредоточены в силу их культурных особенностей, на многих планетах нет систем ПВО, а для Баала и Рейфов это лишь легкая добыча. Значит, нужно ликвидировать большинство планет, которые не защищены, загнав Джаффа в десяток или больше крепостей, сохранить боевые силы и дать им шанс перевооружиться на доспехи, которые не подвержены лучевой телепортации, а также той телепортации, что используют рейфы. Даниэль уже задумывался, сколько идиотов из Джаффа ему придется убить, чтобы донести свое мнение. К несчастью, Герак выжил, а это означает, что глупость будет продолжаться. На всю галактику осуществлялась полномасштабная атака, а тот просто не в состоянии думать рамками галактики. Каждый лидер Джаффа думает только собственными маленькими анклавами, и когда флоты Теневого Клинка приходят, они просто избивают флоты Джаффа, потому что те не могут осуществить контратаку. «Мэм, прибыл флот Асгарда», — сказала Кира, жена Райка, которая, пока Лестериус был в отключке, осуществляла военные бюрократические функции. «Очень хорошо, если мы объединим свои силы, то сможем совместно придумать план контратаки». Во вспышке появился Тор, которого все были рады видеть, тот прибыл с большим контингентом военных кораблей Асгарда. Вия разрешила им хоть всей расой переселиться на Лантию, это было логичным решением, так как скорее всего координаты родного мира Асгарда будут в скором времени рассекречены королевой Теневой Клинок, а система обороны не является абсолютной, и технически она может нанести такой удар, чтобы уничтожить всю расу или вынудить вступить в невыгодный бой, в котором погибнет весь флот. Планета, на которой находились Асгарды, не являлись стратегической, и технически они могли ее сменить без любых потерь. «Приветствую вас, доктор Вейер, и я тебя, Тор, рада тебя видеть в такие неспокойные времена», — тепло улыбнулась Элизабет. «Действительно, времена стали неспокойными, но мы рады, что наши союзники в лице лантийцев выжили и могут восстановить свою популяцию. Да, мы тоже. Сколько кораблей ты привел с собой и когда можно будет ожидать других асгарцев? Я привел 10 кораблей, еще 30 прибудут, когда эвакуация завершится. Что 40 кораблей это все ваши силы?» – спросил Даниэль. «Реплицированная версия Саманты Картер нанесла нам тяжелый урон, а до этого обычные репликаторы. И разумеется, наши производственные мощности не восстановились после исхода с нашей родной планеты. Да, она повлияла на всех. Мы благодарны вам и фельдмаршалу Лестериусу, за вас большой вклад в борьбу с ними, вы смогли отвлечь огромные силы на борьбу с ними, и она вывела из нашей галактики большую часть собственных сил. Да, это была напряженная кампания. Я могу связаться с вами политическим крылом, или вы уполномочены для заключения союза, предполагающего очень большую интеграцию, в том числе и технологический синтез, для скорейшего разгрома рейфов и эры, а еще Баала. Я обладаю такими полномочиями, доктор Вейер. Отлично, это упрощает все. Когда фельдмаршал Лестериус очнется, вас ждет координационное совещание военачальников, чтобы определить будущие стратегии, а также там будет определена степень интеграции наших вооруженных сил. Это приемлемо, доктор Вейер, согласился Тор. Лестериус, Лорн, Титус, Карун, Тор, Джексон, Братак, Тилк и Лендри сидели за тактическим столом, что может поддерживать голографические изображения. Для начала оно поддерживало изображение Пегаса с силами, доступными объединенным силам Асгарда, лантийцев и СПП, а также голограмму предполагаемого наступления рейфов на миры галактики. «А где генерал Анилу?» – спросил Тор. «В карцере за нападение на меня», – указал Лестериус. «Впрочем, вряд ли его мнение будет полезно в свете битвы при Чулаке. Если бы не ваши капитаны, флота Джексона и Джаффа не существовало бы. Скажите капитанам кораблей, что я восхищаюсь их маневрами. Непременно. Мне жаль Землю, мы не ожидали, что оборона аванпоста была так легко прорвана. Аванпосты всегда были вторичной или третичной линией обороны», указывает Карун. «Слишком много времени требуется для развертывания снарядов. Конечно, опытный оператор мог бы засечь корабли в гиперпространстве и заранее вывести дроны на позиции, но все же лучше полагаться на боевые орбитальные орудия». «Да, это верно», соглашается Тор. «Мы были дезинформированы мощью аванпоста, когда генерал Анилл уничтожил флот Анубиса, и в переговорах по поставке технологии орбитальная защита не фигурировала как раз по этой причине. Орбитальные орудия привлекают внимание, а они не хотели нарушать статус секретности». «Господи», — говорю фразами из «Гарри Поттера», — проворчал Лестериус. «Орудия можно было сделать невидимыми», — указывает Тор. «Если бы об этом попросили, но ваше правительство было заинтересовано в гипердвигателях кораблей». Лестериус, Лорн и Джексон удивленно уставились на Тора. «И никто вас даже не спросил об этой возможности?» «Нет, конечно, можно было обвинить асгарцев, что они не предложили, но Лестериус предпочел бы винить крайне плохую дипломатию КЗВ, которая даже не знала, что по-настоящему хотела. Стоит просто принять то, что если ты не спрашиваешь о чем-то асгарцев, он не отвечает. Это удручает, но такова особенность их расы, которая привыкла думать в иных материях и строить долгие планы, ориентируясь совершенно на другие факторы при принятии решений. Если ты их не спросил, сам виноват. Они подумали, что орбитальная оборона и не нужна. Могли они предположить, что кто-то начнет просить межгалактические гипердвигатели, не укрепив собственную планету? Конечно, нет. Лестериус же просто потер виски и вздохнул. Это не важно. Теперь у нас нет времени думать о том, что могло быть. Сейчас нужно попытаться произвести и сконцентрировать достаточное количество орбитальных орудий для нескольких анклавов Джаффа, и с помощью репликаторов материи с вашей планеты осуществить поставку еды. Рейфы будут двигаться очень быстро, поэтому стоит сохранить человеческие ресурсы, для того чтобы впоследствии иметь достаточное количество людей для контратаки. Пехотные части Джаффа мне вообще не интересны, нужно собрать всех обученных пилотов и выдать им лучшие корабли, с их нынешними баллами рейфы их перережут и даже не будут сильно напрягаться. Расширить производство истребителей-нитевдевателей по нашим спецификациям, сформировать новые авиакрылья и научить летать на обновленных кораблях, сохранить как можно больше алкеши и тилтаков для рейдерских миссий. Вообще наши МЛА это основа, нужно сделать с помощью наших объединенных технологий машину одновременно технологическую и экономически рентабельную, дабы можно было сделать их сотнями тысяч, если нужно. Но какие действия будут предприняты прямо сейчас? Спросил Тилк. Отдать приказ всем Джаффа отступать на укрепленные миры, установить на врата этих укрепленных миров щиты, а также другие системы безопасности. Асгард сможет дать вам достаточно продовольствия, всех, кто не подчинится приказу, бросить. Но Герак сейчас собирает войска, чтобы начать контратаку на рейфов и Баала. Вы готовы его убить в поединке? Спросил Лестериус. Мы больше не решаем вопросы так. Лестериус удивленно поднял бровь. Он старый, может умереть от старости, но если он растратит ресурсы, что собрал на бесполезную атаку, я не стану убивать собрата Джаффа, указал Тилк. С каких пор для тебя это запрет? С интересом спросил фельдмаршал. Ведь технически он мало чем отличается от слуг Гаулдов, которых убил так много. В нашей ситуации есть союзники, бесполезные активы и вредные активы. Герак вредный актив. Если он не хочет принять реальность, значит должен умереть, чтобы сберечь оставшиеся ресурсы Джаффа. Конечно, если он не угробил уже силы Джаффа. Пока я говорю, теневой клинок захватывает инициативу. Поэтому конкретно вам я не предлагаю, а приказываю. Разберитесь с Гераком, если хотите сохранить Джаффа, потому что похоже только я занят сохранением народа Джаффа. Потом он обратил внимание на остальных участников собрания. От вас же я жду предложения и планов, что мы можем реально сделать. Позволить растянуть коммуникации и нанести сокрушительный удар, предложил Карун. Но у такого плана есть огромная негативная сторона, что если у всех флотов рейфов будет приказ не вступать с нами в бой, если они станут играть с нами в кошки-мышки, да, я бы даже сам избрал такую тактику, мы не сможем быстро укрепить систему или остаться надолго. Постоянное избегание боя просто вымотает нас, но ведь мы можем начать эвакуировать население, используя твою тактику выжженной земли. Куда? Действительно спросил Лестериус. Мы не сможем управлять миллиардами беженцев, это будет просто издевательство, а ведь если те начнут конфликтовать, конечно это может неудобство, но я не думаю, что в Млечном Пути может быть использована подобная тактика банально в силу того, что о рейфах никто не знает, и нет инстинкта доверять всем, кто их убивает. Оставить в телепортационном стазисе, предлагает один из лантийцев. Это наиболее логичный вариант, который вы уже не раз использовали. Узнав об этом, им придется вступить с нами в бой, но тогда это будет размен кораблей, который мы не можем себе позволить. Это стало тупиком в их планировании, потому что требовалось вынести решение, однако у них под командованием находилось слишком мало сил, производство и энергетические ресурсы не поспевали под что нужно, а также отставали в развертывании новых технологических инноваций. Вместе с этим еще и военные силы рейфов распределены по галактике так, что если они бросятся силы на какое-то направление, это просто захлопнет ловушку с новыми гипердвигателями. Между Тагрией и Землей 3 минуты лета, ничтожное количество времени для победы. Лестериус решил отправить в Млечный Путь одну из Аврор с большим количеством модифицированных разведывательных кораблей, которые могут просто сообщить, какие действия предпринимают рейфы, а также попытка связаться с людьми на разных планетах и начать рассказывать, в чем особенность рейфов, дабы запустить какое-то сопротивление. Лестериус еще не знал, что он встретит. Королева Теневой Клинок читала отчеты, в частности о миссии на Чулак, также из данных с Земли она узнала о существовании так называемых рай, древних, что вознеслись и управляли народом как скотом. В принципе Теневой Клинок знала о вознесении, но не придавала этому значения. Согласно данных от доктора Джексона, рай не могут действовать, пока не будет большой паствы, это дает возможность. Она приказала немедленно начать набор всех адресов и с помощью истребителей вывести все врата на орбиты планет, стабилизировав их вращение с помощью антигравитационных платформ, превращая их в спутники. У Эрей тоже были истребители, способные к проходу через врата, но во всех платформах были системы связи, что быстро докладывали о активации врат, и командование секторов могло быстро реагировать на любые попытки использовать врата, после чего посылались эскадрильи истребителей для противостояния любым боевым силам. Джаффа же после падения своей столицы просто распались, и действуют нескоординированно и гибнут очень быстро. Теневой клинок успела быстро подсуетиться и изолировать многие миры. Джаффа с помощью своей тактики уничтожила любые космические корабли с помощью истребителей и могла начать планомерную зачистку, даже не посылая никаких других сил, кроме истребителей. Большинство миров были слаборазвиты, но вместе с этим могли дать определенный запас пищи. Что же касается Земли, она продолжает играться с ней. Президент США покончил с собой, не желая попадать в плен к рейфам. Волнения людей, возникших на планете, разобрались с администрацией президент. Королева не предпринимала никаких шагов, чтобы их спасти. Получив образцы больных людей, она в краткий срок приказала разработать вакцину. Это не было медленно. На ее корабли находились банки данных о человеческих болезнях, поэтому она произвела достаточно количества доз, а также рассказала, как делать вакцины. Разумеется, не лично, для этого у нее есть подчиненные. С точки зрения галактической политики на данный момент есть несколько сил, противостоящих ей: Баралы и свободные Джаффа, если со вторыми легко разобраться, блокировав их планеты, переместив врата на орбиту, а потом собрать с помощью истребителей, то вот с Баралом такой трюк не пройдет. Он укрепил свои планеты энергетическим щитом, а также сам начал наступление на Джаффа. Он также участвовал в битве при Чулаке, заодно помог в уничтожении одного из кораблей Асгарда. Не то чтобы он хотел помогать рейфам, скорее хотел, чтобы его врагов убили. Флот Джаффа, обладающий куда менее развитым гипердвигателем, просто не успевает везде и уничтожается рейдовыми эскадрами крейсеров. Над каждой планетой с пищей запускается спутник, но не стоит думать, что теневой клинок глупа. Она понимает, что на некоторых планетах без населения могут скрываться вражеские силы, поэтому поднимала на орбиту все врата и оставляла наблюдение. В галактике были сотни тысяч врат, Рейв прекрасно это понимала, но ведь теперь ее войска контролировали 20 планет, значит и 20 врат, каждому выдавался список адресов, чтобы разведать и отправить группы для поднятия врат на орбиту. На отправку дронов, потом отправку истребителей требовалось 3-4 минуты. За час одна планета обрабатывала 20 врат, 20 планет по 20 врат в час. На орбиту поднимались 400 врат в час, по всей галактике, и никто с этим не мог ничего сделать. За сутки происходит подъем 9600 врат в сутки. Очень помогали данные КЗВ, что были в некоторых резервных хранилищах правительства, о том, какие планеты заселены, а какие пусты. Вместе с этим она стала передавать некоторым журналистам отчеты КЗВ, разумеется, удаляя любые упоминания о том, что Гаулды – это раса змей-паразитов. Если убрать этот важный пункт, то покажется, что Земля была гиперагрессивна и просто нападала на каждую планету в галактике, убивая ее законные власти. И самое главное, они не хотели останавливаться, даже когда возмездие было близко. Постоянные попытки убить Апофиза, убийство ряда системных владык, постоянные теракты – все это имеет определенную точку зрения, если не упоминать, что Гаулды подчинили всю галактику методом страха. От репутации КЗВ и правительств не осталось и праха, когда сама теневой клинок хоть и воспринималась как захватчик, но правильный захватчик. Впрочем, вряд ли родственники тех, кого она убила на аэродромах или в армии, ей это простят, но гнев будет обращен не только на нее, но и на правительство, что это сделало. А учитывая, что ей никакой повстанец ничего не может сделать, как и рейфам, то обратит внимание на различные правительства, или же правительства стран, что поддерживали отношения с КЗВ. Конечно, не в правилах рейфов было позволять людям друг друга убивать, но если это самое активное население, готовое идти в бой, как только прозвенит горн, то почему бы и нет. Вместе с этим королева кое-что поняла: экспедиция эвакуировала собственных родственников, и тех нельзя использовать как точку давления. Стоило предположить подобное, однако все же жаль было растрачивать подобный план, поэтому она использовала отсутствие на планете представителей семей экспедиции КЗВ, как явный намек на истинную лояльность этих организаций. Что им в сущности плевать на Землю, что они нагадили всей галактике, и эвакуировали свои семьи, оставив всю планету расхлебывать их бардак. Так удобно иметь козла отпущения. Вместе с этим из-за такой волны ненависти никто не обращал внимания на разрозненные сообщения из Африки о исчезновении целых деревень. Заодно показывает истинное отношение людей к своим собратьям. Рейфам это было только на руку. Она использовала атомные электростанции в качестве реакторов для строительства собственных кораблей. Вот эти точки она все же защищала, потому что это было самое важное, что есть у нее на планете. Атомных реакторов на планете примерно 440. Они, конечно, не так эффективны, как потенция, но все же позволили начать строительство кораблей. То же самое было на Тагри. Новым кораблям нужно время, чтобы войти в строй, поэтому она и старается направить гнев населения на КЗВ, потому что повстанцы все же смогли найти бреши и взорвали бы строящиеся корабли. Чтобы такого не происходило, она обеспечивает пропагандистскую кампанию, строит, конечно, не ульи, а крейсеры, потому что так быстрее. Но с подобным уровнем технологий на постройку новых кораблей уйдет от 15 до 30 дней. Моя королева, сенсоры станции Хасар сообщают, что против к нам летит крупный флот в 150 кораблей. Это скорее всего свободные Джаффа. Они будут тут через 10 часов, идиоты. Коротко сказала королева Теневой Клинок. Она не делала секрета из того, что находится на орбите Земли. И в принципе это легко понять, как раз для такой ловушки, но то, что кто-то в нее попадается, делает ситуацию еще более абсурдной. Скорее всего, это последние силы их объединенного флота, что можно собрать, те корабли, что обнаружили собственные миры опустошенными, истекающие под руководство Герака. Но вот то, что он бросит эту силу в бой, не могла предположить даже она. Королева сделала ловушку просто потому, что привыкла это делать. Все же война с лантейцами и Лестериусом не готовит ее к таким идиотам. Подготовь оператора кресла. Используем этот козырь, но пусть за ним внимательно следят. Если будет хоть шанс, что он перенаправит выстрелы по нашим кораблям, убейте его, это отключит все дроны. Да, моя королева, 150 хаттаков это огромный флот, скорее всего последний флот свободных Джаффа, и сразу видно, что Лестериус не успел их перехватить. Если бы он знал об этом, то отправил бы Аврора и уничтожил флагман Герака, убил бы идиота любым доступным ему способом, но видимо не успел. А это очень хорошо, не придется переживать из-за многочисленных военных сил, которые могут пойти в партизаны. Королева стала готовить свои силы для сражения, у нее была сотня ульев и 300 крейсеров, но она не намеревалась терять эти силы, поэтому придумала достаточное количество трюков, чтобы сдерживать силы. Для начала она может нанести достаточно массированный ракетный удар. На лангаре были обнаружены запасы на квадри, которые стали теперь принадлежать рейфам. Ученые рейфов уже смогли использовать этот изотоп на квадаха для создания мультигигатонных бомб. Конечно, не удалось изготовить большое количество таких бомб, но их было достаточное количество. Лестериус продемонстрировал, что может использовать телепорт стрел, чтобы быстро развернуть минные поля. Не самое плохое применение и творческое, можно использовать против Джаффа, пожертвовав несколькими стрелами. А ведь есть еще станция Хасар, что может стать большим подспорьем в обороне. Не говоря уже о том, что технически за 3 минуты с Тагри могут прибыть подкрепления, которые могут выйти там, где укажет королева. Кажется, Гераку забыли сообщить о существовании Тагри, иначе она не понимает его стратегии. Но учитывая, что это Джаффа, возможно, это просто самоубийственная атака, королева не очень любила, когда не понимала мотивов собственных врагов, в частности потому, что это просто раздражает. Не сильно обращая внимание на идиота, она продолжала управлять флотами по всей галактике, чтобы они вырезали все верфи и крупные колонии Джаффа, их существование ей не требуется, так что их можно пустить тут же на корм себе. Лестериус, разумеется, захочет эвакуировать этих идиотов. Силами флота Джексона командовал генерал О'Нил. Судя по анализу доктора Джексона, если бы он командовал флотом, тот бы не вел себя так безрассудно. Значит, она случайно отправила Джексона в Пегас, и из-за этого командование перешло к О'Нилу. Что ж, это все же означает, что два врага объединили свои силы, но все еще не успевают реагировать, эвакуировать Джаффа, или же убить Герака, дабы тот не растратил их потенциальные ресурсы. Королева Теневой Клинок пыталась уничтожить корабли галактики Млечный Путь до того момента, пока лантейцы не начнут их улучшать. Рейфы уничтожали все верфи и заводы, которые только могли найти, уничтожали с особенной безжалостностью, используя в том числе и орбитальную бомбардировку, дабы не оставлять никаких способов восстановить космические силы. Но вместе с этим Баал пока затих, видимо, наблюдает. Когда теневой клинок наблюдала уже за ним, тот являлся явно нетипичным Гаулдом, которого нельзя легко победить. Но все еще он размышляет, как Гаулд хочет захватывать территорию, приобретать армию Джаффа в услужение. Ну, с территориями проблема, учитывая, что все врата будут подняты на орбиту, а с Джаффа тоже будут проблемы. Вместе с этим она выяснила и нанесла удары по центрам производства и распространения Тритонина. Без личинок и Тритонина Джаффа вымрут, даже если она кого-то и пропустила. Те стали рабами Тритонина, а значит, рабами и поставок. Сразу видно, хороших логистов среди Джаффа практически нет. На сканерах было видно, как флот Хаттаков стал выходить из гиперпространства, он действительно был довольно большим. Видимо, все, что он смог собрать. Нас вызывают, моя королева. Ответить королеве было плевать, и она спокойно пила свой напиток и просматривала отчеты, так что Герак застал скучающего лидера рейфов. Тот прождал несколько секунд, ожидая, что на него обратят внимание, но королева не обращала на него внимания. «Говори». Повелительный тон королевы разозлил Герака. «Ты ничтожество, мы пришли отомстить и стереть тебя с лица галактики. Сдайся, и мы даруем тебе быструю смерть. Я не Гаулд, Герак, и тем более не запуганный крестьянин, которых Джаффа привыкли убивать», — ответила теневой клинок, поднимая взгляд на его изображение. «Я водила в бой флоты еще, когда даже не существовало всей твоей расы, не говоря уже о том, что не думая о себе слишком много. Ты не братак и не тилк. Нападение на Чулак должны были убить их как опасных военных командиров. Ты для меня скучен, впрочем, ты полезен. Скорее всего, сейчас они на Атлантиде получают критическую информацию обо мне. Ты повел войска, не дождавшись от них информации, в противном случае не привел бы столько сил. Ты существуешь в информационном вакууме, и все еще думаешь о себе как о воине, политике или лидере. Герак, ты не одна из этих ипостасей, только крайне глупые Джаффа могли избрать тебя собственным лидером, очень глупые. Не ты создал восстание, не ты его поддерживал, не ты терял своих солдат, сражаясь в невыигрышной битве с Гаулдами. Братак и Тилк осторожны, и несколько раз уже крепко обожглись, вместе с этим они обладают видением, которого нет у тебя. Ты вступил в последний вагон поезда восстания и стал машинистом. Крайне разочаровывающе, ты просто обычный Джаффа, так что не считай себя кем-то особенным. Ты привел этих людей сюда, чтобы они умерли. Слова королевы очень не понравились Гераку, в этом и была цель. Тот стал разворачивать просто огромное количество глайдеров, желая, видимо, ее впечатлить. Все самые опытные собранные эскадрильи, стоит сказать, при грамотном применении они могли быть опасными. Ключевое слово – при грамотном. Он хотел использовать отсутствие щитов у ульев и крейсеров, чтобы уничтожить флот. Поэтому с крейсеров было развернуто 350 эскадрилий, 4200 истребителей, просто огромный флот, который стал лететь со всех возможных векторов, чтобы окружить ее флот. План был бы неплохим, но всегда есть несколько, но. Пока она словесно унижала Герака, ее офицеры передали точные координаты его флота замаскированным силам. Из гиперпространства вышли десятки захваченных тилтаков, они вышли прямо в порядках противника и стали взрываться мультигигатонными взрывами. Рейфы прекрасно усвоили эту тактику, продемонстрированную Лестериусом. Тот использовал явно развитое компьютерное программирование, а на обычных дронов-солдат. Но результат имел примерно равные результаты. Местные военные поднимают щиты только прямо перед битвой. Что ж, не она писала стандартные тактические схемы Гаулдов, которые и использует Герак. Строй вражеских кораблей быстро стал распадаться, а сверхмощные взрывы терзали корпуса и щиты кораблей. Она позвала камикадзе, интересное слово, оно из Японии, стране, что использовала пилотов-смертников, как раз, когда истребители отошли на расстояние минимум 2 минут от собственных кораблей. Как раз, когда строй противника был смешан, из гиперпространства с двух разных точек вышли корабли Тагрианского и еще одного флота. Ночной ветер пришла, потому что если этого не сделала, верные офицеры вскрыли бы той горло. Один флот вышел выше объединенного флота Джаффа, второй сбоку. Флот, что был выше, просто сделал крен на 90 градусов, выпуская по вражеским кораблям все доступные ему ракеты и плазму. Они вышли на идеальной формации для ведения огня, второй флот же должен вести огонь только курсовыми орудиями. Ловушка захлопнулась, кажется, у землян есть шутливый крик по этому поводу. Это ловушка. Тихо и с улыбкой сказала теневой клинок. Флот со всех сторон атаковал вражеские корабли, отправленные вперед истребители не могли понять, что делать, но приняли решение выполнять задачу, когда их корабли вступили в артиллерийскую дуэль с ульями королевы. Вместе с этим, чтобы приманка стала еще более сладкой, королева не выводила собственные истребители, в таком артиллерийском бою они могли просто бесцельно погибнуть. И вот когда их корабли прямо заходили в атаку на ее корабли с планеты появились роя дронов, которых оператор запрограммировал уничтожить глайдеры Джоффа, особенно после того, как королева провела небольшую тренировку оператора, Джо Спенсера, тот очень боялся за свою семью. Королева обещала не трогать их, и выполняла свое слово, пока тот выполнял свои обязанности. Один дрон может уничтожить один легких корабль, это верно, но использовать их так чрезмерно. Он мог перевести их в режим прорезания, чтобы экономить боекомплект. Дрон нагревается и просто прорезает любую броню, так дрон может уничтожить до 10 вражеских кораблей. Конечно, оператор должен быть опытным, но автоматика может сделать некоторую работу. Как только появились дроны, весь флот стал стрелять из своих скорострельных плазменных пушек, а также ракет. Наверное, где-то все вознесшиеся, что были древними, кричат: «Ох, как хочется увидеть лицо этого адмирала Каруна, когда он узнает об этом. Его перекосит, да так, что он и с ума сойти может». Аванпост продемонстрировал свою эффективность, как и замотированный Джо Спенсер, осуществляя многовекторную атаку. Вся мощь рейфов обрушилась на корабли Джоффа, те пытались отбиваться, но их зажали в клещи. Конечно, это космос и можно лететь в любую сторону, например, вниз или вбок, однако Герак хотел победить, и главное, ему нужно дать гипердвигателям перезарядиться, а истребители исчезали с такой скоростью, что теневой клинок не успевал пить чай, за один глоток могли исчезнуть сотня вражеских машин. Увидев шанс, она приказала своему флоту броситься вперед, если Герак хотел встретиться с ее флотом, то она даст ему такую милость. Хотя это скорее извращенная казнь. Используя телепатию, она распределяла огонь между всеми 200 ульями и 600 крейсеров. Теперь в бой вступит флагманский флот. Когда ее флот решительно совершил маневр и развернулся бортами к вражескому флоту и стал стрелять из всех орудий, командиры кораблей довели скорострельность до максимума. Отступающие хаттеки, что хотели перегруппироваться, попадали под огонь с трех сторон, их безжалостно терзали, щиты кораблей лопались, и они взрывались в ярком пламени, крейсеры же удерживали хаттеки с инерционными двигателями, на расстоянии от ульев, не позволяя тем пойти на таран. Положение для свободных Джоффа даже не было отчаянным, они этот этап прошли, когда поняли, что у врага кораблей 900 кораблей, каждый из которых в них стрелял. Осуществи трансляцию со всех кораблей флота. Незачем позволять им определить, где наш флагман. Хоть раньше она ответила на вызов, но с тех пор произошли перестроения флота, и они потеряли его, а сейчас нельзя позволить определить им, где ее флагман, даже насмехаясь над врагом, не стоит забывать об осторожности. Да, моя королева, Герак, рейфы будут помнить твой высокий вклад в их дела, не пришлось гоняться за всеми этими хаттаками по всей галактике, они не достались Джексону или Лестериусу, они не достались Рэй. Спасибо тебе, неуважаемый враг, если у тебя осталась хоть капля чести, застрелись. Хаттеки взрывались по огнем, некоторые пытались прорвать блокаду, чтобы сбежать, но просто получали еще больше огня по щитам и по корпусу. Рейфы разрывали и выпотрашивали корабли. Королева смотрела на это с холодной отрешенностью. Она видела, как один из ее врагов падает, и падает с огромной скоростью. Осталось всего 20 кораблей, за такой короткий срок, что она даже не успела допить чашку чая, погиб очень крупный флот, который, если бы сохранился, смог бы доставить много неприятностей, идиот привел его на казнь. 20 потрепанных хаттаков, теневой клинок стала продумывать уже, как расскажет Земле о том, как отразила попытку агрессивного режима Джоффа, что стали порабощать человеческие планеты. Разумеется, во всем виноват Даниэль Джексон, Генри Линдри, Анил, Вир и Лестериус, которые готовы были отдать в рабство множество землян в обмен на то, чтобы вернуть свою власть. Люди любят такие истории, в этом даже есть определенный смысл. Крайне иронично, насколько людьми легко манипулировать, учитывая, что королева теперь представитель расы, что ест людей. Ей даже интересно, насколько тупы люди и насколько долго будет слушать ее хорошо продуманный бред. Ведь Джексон, Лестериус, Вейр, Анил — герои человеческой расы, герои Земли, которые готовы на многое ради своей планеты. Смелые, доблестные и встретятся с абсолютным презрением в отношении своих персон. Люди так глупы. Моя королева, гипердвигатель кораблей активируется. Усилить огонь, приказала она, но заметила, что на сканерах кое-что изменилось. С одного из кораблей отделился Элкиш, и пока она концентрировала огонь на погибающих хаттаках, он ушел в гиперпространство. Что ж, убегать ты можешь, Герак. Приведи мне еще на казнь еще один флот. Моя королева, вы не в гневе? Спрашивает офицер. В этом нет смысла, мы не можем контролировать все, его гибель была бы полезна. Но и выживание ничего не меняет, это просто две совершенно разные аналитические парадигмы. Пусть бежит, пусть объясняет, куда делся его флот, где все солдаты, которых он повел в бой. Даниэль просто сидел и пытался осмыслить весь критический абсурд, что произошел. Вала пыталась его успокоить, говоря всякие глупости, но археологу было просто больно. Объединенный флот Джаффа погиб, он опоздал на какие-то несколько часов, Герак сообщил результаты боя, он все же выжил, хотя Джексон думал просто выстрелить тому в голову. Братак сумел заручиться поддержкой собственных союзников и начать масштабную эвакуацию, пока рейфы не пришли. Эвакуации подлежат все Джаффа. Чтобы ускорить эвакуации, используют нити-вдеватели экспедиции с встроенным телепортом. Решимость мужчины поднималась, если он встретит Герака, то сделает то же самое, что с десятками или сотнями других Джаффа на своем пути. Продырявит ему голову из плазменного пистолета. Впрочем, даже без головы Герак может вещать свою чушь еще полчаса. Еще рейфы поднимают врата на чертову орбиту, поэтому нужны улучшенные нити-вдеватели для эвакуации людей, но они постоянно вступают в бой с стрелами, у них огромное количество пилотов, а у экспедиции ограниченное количество этих специалистов, поэтому они старались не вступать с рейфами в бой, особенно когда в телепортационных хранилищах могут быть тысячи человек, гибель корабля станет гибелью для многих людей. Нужно было принимать тяжелые решения, и Джексон его принял, он сам блокировал врата щитом, и начинал эвакуацию населения, потому что, осознав, что на вратах есть защита, отправится крейсер на разведку, а без собственных кораблей, они не могут защищать население. К эвакуации были привлечены корабли асгардов, которые не особенно и спрашивали Джаффа о том, насколько они хотели эвакуироваться. Джексону было насрать на это. Они могут пригодиться в будущих битвах, а их мнение о самой ситуации его не интересовало. Его собственные силы понимали всю серьезность ситуации. Когда он объявил, что такое рейфы, лангарцы хотели вернуться на планету и помочь своей планете, но Джексон пригласил командиров и рассказал всю ситуацию, при которой даже у них с мощным вооружением не так уж много сил, и любое неправильное действие станет погибелью. С тех пор, как он рассказал это своим бойцам и офицерам, ситуация умудрилась стать еще хуже, потому что 70% всего объединенного флота Джаффа погибло, остальные 30% уничтожаются рейдовыми эскадрами рейфов, потому что просто они не успевают с ними связываться, потому что те просто не хотят уходить и бросать население планет, а население не хочет уходить со своей земли. В ответ на это Джексон решительно посылает корабли асгардов на такие планеты, и пока идиоты пытаются нанести хоть какой-то урон анилам, тем эвакуируют Джаффа, проставляя кораблям выбор, лететь с ними или остаться, чтобы умереть. Время, когда он мог терпеть бред Джаффа, давно прошли. Отныне есть только два варианта, вы с нами или вы с нами. Только в одном случае Джексон приставит к голове идиота плазменный пистолет. Недемократично? Да, недемократично, только Джаффа доказали, что понимают язык только силы. Он продемонстрирует эту силу, особенно учитывая то, что некоторые планеты уже присягнули обратно Баалу, и тот тоже занят их эвакуацией. Кажется, свободным Джаффа конец, генератор случайных предательств. Куда летит Герак? Я хочу в него выстрелить, прямо в лицо. Неожиданно сказал Джексон, раньше он не был таким кровожадным. Он не сообщил об этом, указал Тилк, что был рядом. Видимо, опасается, что это же хотят сделать многие Джаффа. У него есть еще политическая власть, он может заявиться в совет и указывать, что он их глава. Нет, его личные силы испарились, территории были разграблены рейфами, а он из-за поражения утратил любой авторитет. Он будет скрываться. Жаль. Эй, Даниэль, раньше за тобой не наблюдалось такого коварства, указала Вала. Мы могли бы модифицировать эти хаттаки и дать решительный бой рейфам и Баалу, а теперь может рассчитывать только на Элкиша и Тилтаки. Люсианский альянс тоже был атакован, и разгромлен в нескольких битвах, верфи были поражены, любой корабль в секторе атаковали, а врата были подняты на орбиту. Рейфы действуют слишком быстро, мы просто не успеваем. Мы назначали точку сбора у нашей крепости, но не все соглашаются. Мне плевать, на что они соглашаются, а на что нет. Они должны быть тут или погибнут. Асгарды снабдят нас достаточным уровнем еды. Я понял тебя, Даниэль Джексон. Согласился Тилк, они были друзьями, но отношение начальника подчиненного было в новинку. Вместе они прошли очень много, но его явная жестокость в так, чтобы сохранить собственные силы. Вала же стояла рядом, возможно, археолог стал испытывать к ней чувства, все же она была достаточно благородным человеком, конечно, он ей никогда не скажет, но он мало обращал внимания на подобное, потому что нужно было вести войну. Тем временем Домино начало полномасштабное наступление на миры Пегаса, им удалось узнать о том, что рейфы исчезли из галактики и в качестве внутренней пропаганды объявили о победе над рейфами. Теперь нужно только захватить планеты лантийцы-поклонников, пользуясь тем, что СПП обратила внимание на другие вещи, в частности на Млечный Путь. А вот теперь планеты без большого присутствия СПП, и они радостно объявляют о захвате очередной планеты. Это радовало население, которое видело только победы, и превозносили адмирала Крипки как великого стратега, разгромившего рейфов. Подобное непреднамеренно усилило его политические позиции, но вместе с этим гораздо более разумная часть правительства не хотели встречаться с СПП, потому что они поняли, что те довольно хорошо защищают врата, а вот другие планеты. Они стали быстро порабощать людей и продавать их промышленникам. Лантийцы-поклонники не могли рассчитывать на человеческое отношение, вместе с этим рабам не нужно платить и не надо переживать о их гибели. Несмотря на все, СПП не было слепыми и стали искать тех, кто на них нападал, а Шепард смог увидеть и вступить несколько раз в бой с штурмовиками Домино, оценив, что у тех высокотехнологичная броня и достаточно подготовленная армия, поэтому он предпочел разнести несколько казарм с помощью ручной ядерной пушки, что стреляло ядерным боезарядом в 0,3 килотонны. Несколько кораблей флота были отправлены на расследование, особенно это стало интересным, когда Ранон Декс отрубил голову некоторым штурмовикам, и удалось захватить голову, до того, как они самоуничтожатся. С помощью сканеров экспедиция стала определять генетические маркеры по базе данных, выясняя, что происходит, и кто на них нападает. Напали в том числе и на джинаев, но те с помощью переданных стрел отбились и нанесли сокрушительный урон вражеским войскам. Минимум 200-300 убитых, подробнее определить не представлялось возможным, те слишком любят взрываться. У джинаев же было время и самое главное желание убивать доминанцев. И у них постоянно случались боевые столкновения с переменным успехом, все же домино технологически превосходит джинаев. Авроры были разосланы в разные миры, чтобы выяснить, что происходит в галактике и что это за раса. Выйдя из гиперпространства, щиты Авроры Глориус были подняты, и заметили маленькую эскадру средних кораблей. С лантийцами на связь вышла эта эскадра. «Сдавайтесь, лантийцы-поклонники, или умрите». Подобное от офицера вражеской эскадры смутило капитана корабля. «Мы, лантийцы, требуем сообщить, по какому праву вы захватываете планету. Это вы должны сообщить свои намерения или умереть». Глава 20. Аврора Глоруис стала заряжать свое оружие, правда, дроны все же решили сэкономить, потому что они нужны для противостояния рейфам и ары. Производство худо-бедно было запущено, используя оставшихся специалистов и коды доступа старших офицеров флота Лантей. Против них было примерно 20 кораблей, и согласно сканированию только 10 имеют достаточный уровень угрозы, чтобы вести огонь, который в теории после длительного обстрела может истощить их щиты. Капитан Глориуса терпеливо выжидал момент, война с рейфами научила его не доверять первым впечатлениям, и обычно оставлять некоторую долю инициативы противнику, так как это позволяет не вляпаться в очередную ловушку. Лантийцы это много раз прошли, поэтому он будет использовать обычные орудия для того, чтобы подавить вражеские силы. Из ангаров стали вылетать беспилотные истребители, которыми управляли люди, находящиеся на корабле. Благо Домино не знает, как подавлять подобные сигналы, поэтому можно их использовать. Тем временем командир вражеской эскадры не знал, что делать, потому что встреча с лантийцами явно не входила в список его желаний. Нет, в официальной пропаганде может и было принято постоянно кричать, как они всех уничтожать в своих фантазиях. Только встреча с боевыми кораблями лантийцев не сулила ничего хорошего. Другое дело, что никто не верил, что лантийцы еще живы, Поэтому командир эскадры просто отправил флот в атаку, все 10 крейсеров, чтобы показать, что будет с теми, кто захочет противостоять домино. Авианосцы стали развертывать собственные истребители, чтобы уничтожить истребители лантийцев. Командующий флотским подразделением ожидал, что это будет тяжелым противостоянием, все же корабль был довольно длинным, а также энергетические показания показывали о том, что им противостоит высокотехнологическая цивилизация. Вперед, во имя домино мы сокрушим всех, кто поклоняется лантийцам, и всякого, кто называет лантийцами. Помните, как эти ублюдки создали рейфов, как галактика обезлюдила. Мы несем просвещение в галактику, наши истины праведны. Убейте их, уничтожьте всех. По связи раздавались боевые кличи, а лантийцы все это слушали и пытались понять, что вообще происходит. В частности, у них не было списка всей пропаганды домино, поэтому они не могли понять мотивацию собственных врагов. Но, как и сказал капитан, этого не требовалось. Чтобы уничтожить вражеские корабли, не требовалось слишком много знать о мотивации собственных противников. Для этого просто требовалось отдавать мысленные приказы компьютеру на открытие огня. Крейсеры приближались парами, начиная заряжать собственное оружие. Капитан же развернулся бортом, чтобы половина импульсных пушек могли начать стрельбу. Истребители летели навстречу крейсерам, а домино-истребители прикрывали собственные крейсеры. Вместе с этим лантийский капитан думал и об отступлении в случае чего. Слишком хорошо он был научен прошлым опытом, когда его избивала примитивная раса. И так что лучше быть живым параинаком, чем мертвым оптимистом. Крейсеры стали обстреливать щит корабля лантей, и щит стабильно держался. Системы наведения нацелились на корабли домино. Когда последовал мысленный приказ на открытие огня, как множество импульсных пушек стали стрелять зелеными плазменными выстрелами, что при попадании стали быстро истощать защиту крейсеров, это испугало капитанов, и они захотели отступить, но истребители уже вступили в бой. Истребители лантийцев двигались быстро, повинуясь мыслям пилотов, что передавались с корабля, и стали в быстром темпе стали взрывать вражеские истребители. Пилоты домино старались, сражались отчаянно, только лантийские корабли двигались очень быстро и не успевали попадать в прицелы истребителей. Огонь из пушек взрывал истребители, ракеты летели от кораблей домино, но лантийцы уходили от них, закрываясь щитами крейсеров. Системы ПВО крейсеров вели подавляющий огонь, сбивая как ракеты собственных истребителей, так и иногда лантийские корабли. Но кинжальный огонь с Глориуса начал ломать строй. «Они истощили наши щиты на 10%, указал помощник. Да, не отдали бы потенцию, вообще бы никак не нанесли урона. Это приемлемое снижение щита», указал капитан. «Да им нужно было отдать источник энергии, поэтому летели они на резервных источниках энергии, да и воевали тоже, благо такая возможность была предусмотрена давным-давно. Экипаж исполнял свои обязанности со скоростью, точностью и, самое главное, спокойствием все повидавших ветеранов множества, сражений которыми они и были. Лантийцы грамотно переносили огонь, а пилоты истребителей указывали, когда можно было стрельнуть, так как сканеры истребителей отмечали снижение плотности энергетического поля на доли секунды. И вот один из плазменных выстрелов просто проходит в этот зазор и испаряет переднюю часть крейсера. Щит сразу же схлопывается, огонь пушки переносится на другие корабли, к поврежденному крейсеру, что пытается отступить, спешат десятки истребителей, что обстреливают его со всех сторон. Особенно много выстрелов достается мостику, который испаряется во взрыве. Еще несколько заходов, которые вражеские истребители не могут предотвратить, и реактор корабля идет в разнос, взрываясь в огненном цветке. Орудия крейсеров усиливают напор, переводя практически всю свою энергию на вооружение. Сфокусированный огонь лантийских пушек испаряет еще один крейсер, а потом и еще один. Этого не может быть. В шоке смотрит на разгром собственного флота командир эскадры. Это не может быть. Домино — самая великая цивилизация в галактике. Этого не может быть. Сэр, мы должны отступить. У нас нет шансов, говорит капитан флагманского корабля. Этого не может быть, бормочет коммодор. Не выдержав этого бреда, капитан корабля достает пистолет и стреляет в голову своему начальнику. Весь экипаж мостика смотрит на это в шоке. «Я принимаю командование эскадрой, сообщите лантийцам или кем они себя там называют, что мы отступаем. Использовать корабли охранения, чтобы задержать истребители. Сэр, но, если эти корабли появятся над нашей планетой, всем станет плохо. Нам нужно доставить информацию об их силе, а не бесполезно тратить людей в завоевание деревень людей, которые даже не знают электричества. У капитана корабля были собственные мысли на весь этот поход, но он их не озвучивал, как и практически все члены экипажей космических кораблей, а также флотское командование. Капитан был аристократом и хотел извлекать прибыль из собственной службы, а не погибать за какие-то деревни, по той причине, что это удерживает плебс в покорности, и они радуются очередной захваченной планете, как будто она хоть что-то стоит. Капитан Гладиуса перестал стрелять, когда получил информацию о том, что вражеские корабли отступают. Он не любил убивать слишком много и предпочитал более мирные решения вопроса. Конечно, подобные его характеристики не оценивали рейфы, поэтому с ними тот бился насмерть, но тут, возможно, был вариант уладить конфликт мирно. Если же будут получены доказательства, что подобное невозможно, то тогда флот вступит в бой по-серьезному. Хотя этот флот нужен, чтобы сражаться с рейфами, поэтому если будет возможен дипломатический вариант решения этих противоречий, то этим актом можно сэкономить время, время, за которое рейфы будут укрепляться. Капитан включил связь с отступающими кораблями «Домино». «Передай своему командованию, мы не создавали рейфов, и если вы продолжите свою деятельность, то, что произошло тут, покажется вам только тенью, что может произойти. Думаете, прислушаются?» — спросил старший помощник. «Не знаю, в зависимости, насколько они глупы». Двое солдатов вели вперед старика с золотым символом на лбу. Его подвели к приору, командующим базой и всем вторжением в эту галактику. «Ты искал нас?» «Да». «Я хочу просить вас, чтобы вы спасли мой народ от рейфов. Я узнал ужасную правду. Они не какие-то завоеватели, они едят людей, чтобы продлевать себе жизнь». Приор наклонил голову в недоумении. «Это тревожная новость, но только верующие воры могут увидеть их свет и получить блань его защиты. За ваше неверие вы были наказаны бедствием Сим, и не можете ничего ему противостоять. Вы верили в ложных богов, в ложные символы, и последнее, что было ложью, так это то, что вы поверили в себя, в свою возможность управлять галактикой, управлять своей судьбой. Вы выделили силы Даниэлю Джексону, чтобы он убивал моих братьев, и теперь просишь помощи. Я был обманут, я не знал путей происхождения и прошу милости», — стенал Герак. «Милость должна быть явлена за достойный плод покаяния. Что ты можешь привести в качестве покаяния? Если вы дадите мне силу, мы сможем сокрушить рейфов, и я приведу в лоно Арэй всех Джаффа. Мы и так их сокрушим и без твоего вмешательства. Если же Джаффа не захотят увидеть свет Арэй, то они умрут наказанные проклятиями, что будет явлено им. Ты был таким гордецом, направил столько сил на сражение с рейфами, и где ты теперь? Стенаешь и молишь о силе, которой больше не обладаешь. Тебя ведет желание власти, а не вера», — критикует его приор, устраивая для своих последователей проповедь. «Чем ты можешь быть полезен для Рэй? Теперь ты никто. Ты потерял свои корабли, свои войска, своих людей и свои планеты. У тебя больше нет ничего. Я могу привлечь еще несколько кораблей, убедить Джаффа в праведности происхождения», — молил Герак. Приор задумался. Пока что корабли Рэй строились и не могли прибыть в эту галактику. Если боги дадут ему знания, как улучшить корабли Джаффа, это может быть полезно, в том числе и для космических наступлений. «Сколько кораблей ты можешь дать? Я знаю, где достать два хаттака и несколько алкешей. По сравнению с тем, что было, это ничто. Если бы ты передал в нашу власть весь флот, что был у тебя, то рейфов уже бы не было в галактике, но ты в своем высокомерии послал весь флот в ловушку и погубил его. Множество достойных Джаффа погибли и больше никогда не увидят света Рэй. Впрочем, всегда можно найти путь к Рэй. Поэтому ты будешь обучаться и узнаешь все о наших путях, как и все союзники, которых ты привлечешь. Но не переоценивай себя. Если я не увижу никаких кораблей, то ты станешь бесполезным для Рэй и не будешь иметь никакого веса, будешь рядовым солдатом, что идет в бой совместно со всеми. Никаких привилегий для тех, кто глупостью своей обрек собратьев на смерть». Герак давно не привык испытывать такие уничтожения еще со времени, когда он был рядовым Джаффа. А ведь это было очень давно, но у него не было выбора, если он хотел выжить. Верные воины сумели доложить ему, что Джексон намеревается его убить, без всякой жалости и оправдания. И у него был только один шанс выжить – поклясться в верности более сильному. Тем временем Баал в своей столице размышлял над ситуацией, которая разворачивалась прямо на его глазах, что появились более сильные, умелые и хорошо подготовленные силы, которые просто оттеснили его из прошлых завоеваний. Тот не будь дураком использовал тактику вывоза всего самого важного с планет, которые не мог удержать. Он узнавал, что рейфы используют тактику перемещения врат на орбиту, поэтому защищал собственные планеты щитом, используя собственную армию для защиты. Один из ученых, которых он захватил и убедил работать на себе, поднял тему экзоскелетов, которые в принципе были возможны еще в 60-х, но не было компактного источника энергии, но у Баал он был, поэтому он стал развивать подобные технологии, используя в том числе и гаулдов. Нужно было сделать экзоскелеты, чтобы повысить боевой потенциал собственной пехоты, но в том числе и модернизировал корабли флота, которые должны были сражаться лучше, избавляясь от всего места для десанта и засовывая в освободившееся пространство ракеты, дополнительные реакторы и пушки, а также ракеты, очень много ракет. Производство разворачивалось на защищенных мирах. Баал ожидал, что рейфы очень скоро придут за ним, так как сейчас они истребляют Джафа, но когда не останется врагов, они обратят внимание как раз на бедного Баала. Тот не очень хотел умирать, поэтому готовился к противостоянию, очень много ресурсов у него было, так что раньше этого было достаточно, чтобы взрывать звезды, но сейчас кроме сохранения власти нужно думать и о другом, в частности об варианте, что нужно будет делать ноги, благо у него был Прометей. Он пытался разобраться с гипердвигателем, чтобы его корабли летали так же быстро, и что он мог бы полететь в другую галактику, в ту же Андромеду, поместив в стазис сотни тысяч своих рабов, просто потому что он Баал умел считать в отличие от других и понимал, что шансы у него все же есть, но не против флотов в тысячу линкоров, которые начнут его громить. Во всяком случае Баал обладал видением о том, что нужно делать, у него был достаточно большой флот, чтобы убраться из этой галактики, сохраняя свою власть. И пусть Рай, люди и рейфы убьют друг друга в жестоком противостоянии, он будет в этом участвовать только за тем, чтобы запутать всех и дать иллюзию победы. Нужно было взорвать чертову землю, когда уходили с нее, сказала Афина, когда раздраженно отмечала очередные отчеты из галактики, от их агентов, особенно о том, как рейфы перемещают врата на орбиту и уничтожают всех, кто просто попытается перемещаться через врата. По мне, нужно было забирать все население с планеты, чтобы они продолжали трудиться там, где мы их поставим, ответил Баал. Нам удалось сбить несколько стрел рейфов, оказалось, что внутри у них есть телепортационный буфер. Немного переделав его под наши технологии, мы определили, что можем поместить туда 1000 человек. Это было хорошей колонизационной миссией. Так даже Прометей может перевести сотни тысяч людей на планету в другой галактике, предлагает Афина. Да, нужно охотиться за стрелами, а потом забирать любые обломки, но те посылают слишком много сил, если их спровоцировать. Так придумай что-то, Баал, всего сотня сбитых стрел, и у нас будет сотня тысяч рабов за один рейс. У нас нет способа связаться с вратами в другой галактике, приходится использовать такой способ. Есть вариант, который был всегда, стазис капсулы. Это Прометей, даже если выкинуть все истребители, все равно мы не можем перевести больше 5-10 тысяч человек, это не так уж много, а нужно перевозить все самые важные ресурсы, плюс нужно забрать королев, гаулдов и многих других, чтобы они не имели развязанный язык и не рассказали всем, куда мы отступаем. Да, это будет очень плохо, соглашается Баал. Проблема языка, что постоянно говорит, является ключевой для гаулдов. Хорошо, что Токра отступили, и он может быть уверен, что агентов Токра среди его слуг не было. Также союзников свободных Джафа становится мало, учитывая, что рейфы их истребляют с большой скоростью. Баал даже не ожидал, насколько те были идиотами, и что даже не могут ничего сделать. Войска рейфов черными ботинками проходились по войскам Джафа, и у Баала были собственные агенты в маленьком ордене Джексона, который пытается бороться с Рой. Системный лорд знал, где находится их база, и может использовать эту информацию в любой момент. Еще можно попробовать забрать рабов с других планет. Их гипердвигатели быстрее могут быстро среагировать, это бесперспективно. У нас и так достаточно рабов, и есть ученые, которые могут возродить нашу галактику. Есть данные, что Асгард уходит к экспедиции, и это означает, что на нас долгое время не будут обращать внимания. Главное найти довольно удаленный сектор, который не привлечет внимания. Предпочла убраться вообще на другую часть Вселенной. Основная проблема – энергия, ее нужно очень много для связи между галактиками, впрочем, можно кое-что придумать. Помнишь Таноса, тот, что сделал на квадрию наряде планет? Да, а что с ним? Можно напрямую подключить врата к пластам на квадри, но у нас нет никаких адресов за пределами галактики. Это означает, что нужно доставить врата и провести испытания, а также найти планету с этой на квадрией. Я прикажу начать поиски, сказала его помощница, которой он мог доверять на целых 40%, это довольно высокий процент для Гаулда, пока что не досклок, им нужно было выжить. Сейчас они строят новые корабли, модернизируют оставшиеся. Если раньше у него был шанс на победу, то теперь нужно быть умным и хитрым, который всегда выживает, а остальные умирают, как умерли все системные лорды, даже Анубис пал, а Барал все еще остается живым, за счет своих положительных качеств. Он узнал, что Земля стала базой рейфов, и что королева Теневой Клинок стала задуривать мозги местному населению, даже не сообщая, кто такие Гаулды. Это действительно была очень мощная пропагандистская кампания с тем учетом, что рейфы едят людей, а земляне как послушный скот просто слушает тех, кто ест их, и те даже этого не осознают, радуясь, что отныне их планета единая. Насколько это глупо по шкале от 1 до 100, Барал переживает, что не придумал сам, как подчинить Землю, и чтобы ему поклонялись, как этой королеве. Поиски могут занять время, так что Прометей полетит в другую галактику и начнет обустраивать базу. Но это все равно наш самый быстрый корабль. Это верно, но у рейфов есть Дедал, так что стоит быть осторожным, если они начнут рассылать разведчиков. В этом есть определенный смысл, но я все же ожидаю, что они займут собственную территорию и не будут двигаться слишком далеко. Им нужна пища, и это люди, а действовать в отрыве от центров снабжения не самая лучшая идея. Нам нужен минимум 1 миллиард человек, чтобы возродить цивилизацию в прежнем уровне. Если что, это много, указывает Барал. Очень много, нужно придумать, чем их кормить, наладить сельское хозяйство, в том числе переместить одомашненных животных. Это колоссальный по сложности логистическая операция, которая потребует очень много времени, даже с вратами, способных к перемещению через галактики. Но именно это единственный выход, указывает Афина. Почему-то я уверен, что во всем виновата Нилу.